Второе послание апостола Павла к Тимофею. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем изучать второе послание к Тимофею. Это вторая беседа, посвященная этому важному наставлению апостола узника в Риме. Вскоре последовала там его мученическая смерть. Дата послания относится к 67 году по Рождестве Христовом. Как мы уже говорили раньше, это послание относится к пастырским посланиям Павла, который поставил Тимофея на служение в Ефесе. В первом послании Тимофея, 1 главе 3 стихе, читаем такие слова апостола Павла. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному». Мы уже рассмотрели вступительную часть послания, 1 глава с 1 по 5 стих. А теперь вкратце углубимся во вторую часть послания. Личная ответственность Тимофея как пастыря. 1 глава 6 стиха по 2 главу 13 стих. Тимофей должен был помнить дар Божий, дарованный ему свыше, возгревая его, трудясь для Господа без стыда пред неверующими, а также без боязни противников. Итак, не стыди свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, ни меня, узника Его, 1 глава 8 стих. Это не означает, что Тимофей стыдился Евангелия Христова, но апостол Павел предвещал грядущие страдания за имя Божие, преследования неизбежные. По-видимому, Тимофей был по природе своей боязливым, но при служении Господу эта слабость характера уступала место смелости и даже героизму. Апостол Павел напоминает снова об откровении Божьей благодати его, которое от веков было в планах Спасителя и Создателя для спасения человечества, но только теперь открывшийся во Христе Иисусе. Слушайте его слова. «Открывший же ныне Спасителя нашего Иисуса Христа» 1 глава 10 стих. А далее апостол Павел говорит, «Для которого я поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников, по сей причине же я стал и страдаю так». И снова просит Тимофея держаться здравого учения 1 глава 13 стих. Это учение апостол передал молодому сотруднику с верою и любовью во Христе. Какие чудные наставления получил Тимофей! Он обогатился духовным познанием, верою и любовью. Только при таких обстоятельствах можно возвещать Евангелие и иметь благословение свыше. Примеры жизни и служения других также помогли молодому Тимофею. 1 глава с 11 по 18 стих. Самый главный пример – это апостол Павел. Он поставлен Богом проповедником и учителем язычников. «По сей причине я и страдаю так», – говорит он, 1 глава 12 стих. Пример узника-страдальца за Евангелие Христово. Неоднократно Тимофей вспоминал эти слова своего духовного отца, когда позже и самому пришлось перетерпеть за свидетельство о Господе Иисусе Христе. Апостол Павел не хвалился собой. Встреча с воскресшим Иисусом по пути в Дамаск глубоко смирила этого гордого фарисея, когда он познал, что Евангелие есть сила ко спасению всякого верующего. 1 глава, 16 стих послания к римлянам. Апостол Павел желал совершить путь веры и служения до конца, с верностью и любовью Спасителю своему. Это произошло. Он не убоялся блестящего меча, который римский палач отсек ему голову. Мир духа своего он сохранил до конца. Нам, скромного и до некоторой степени боязливого Тимофея, жизнь и страдания великого апостола произвели благотворное влияние во славу Божию. Но апостол Павел знал из горького опыта о других, которые оставили путь Господень. Все Ассийские оставили меня. 1 глава, 15 стих. Как грустно звучат эти слова узника и апостола Христова. Какой печальный пример этих ассийских христиан. Оставили они только апостола или и веру во Христа, мы точно не знаем. Но знаем и слышим слова Павла, которые звучат во все века печально и предупредительно для верующих всех времен. Мы уже вспоминали о благородном духом Анисифоре. Как приятно помнить этих давних добродетелей христиан, которые оставили прекрасный пример служения любовью, заботой об апостоле, бесстрашием перед арестом. Да умножит Бог их число и в наши дни, в странах, где верующие переносят трудности и страдания. Подобный пример служения материально состоятельного христианина Филимона часто представлен Павлом в послании, носящем это имя. Он просит об Анисиме, слуге его, который оказался недостойным слугой, бежал в Рим и там встретил апостола Павла. Уверовал всем сердцем во Христа Иисуса. И вот о нем ходатайствует апостол Павел перед Филимоном. Об Анисиме, как о сыне своем духовном, которого он родил в узах своих. О трогательные беседы апостола с беглецом-рабом! Если бы мы могли только слышать их или вполне вообразить и передать вам, а также блаженные тихие молитвы, слезы Анисима и решение его вернуться к Филимону. Апостол Павел готов отплатить его долги и прочее. Апостол Павел — бедный материально узник. Какая любовь Божия в сердце его! Какое уважение и доверие Филимону, другу во Христе! Какие картины, переживания волнуют душу и теперь! Да умножатся они и в практической жизни верующих христиан. Но пастырь уподобляется и атлету, бегущему на ристалище. Он подобен и воину. Апостол Павел увещевает Тимофея переносить страдания, как добрый воин их переносит. 2 глава, 3 стих. Пастырь постоянно на служении, чтобы получить венец в свое время. Пастырское служение апостола Павла было связано с пламенным желанием спасения многих иудеев и язычников, говорит он во 2 главе 10 стихе. «Посему и все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечною славою. Не только драгоценное спасение, но и славу вечную, которую имеет Спаситель и желает, чтобы Ему дарованные Отцом души имели эту великую славу». Послание к Галатам апостол Павел продолжает эту же мысль, говоря, что мы проповедуем Христа, дабы представить всякого человека совершенным в Нем. Первое послание Фессалоникийцам, 1 глава, 28 стих. А галатским верующим, утерявшим радость спасения по благодати Христовой и склонившимся опять к исполнению закона, он говорит, что они являются венцом его радости перед Христом Иисусом во время его пришествия во славе. Эта часть послания, рассмотренная, хотя очень кратко, свидетельствует о весьма важной сфере духовной жизни. Пастырское служение связано с большой ответственностью. Оно зарождено в сердце самого Бога-Творца, которого явил на земле Господь Иисус, пастырь добрый, положив душу свою за овец во искупление их вечное для жизни и славы. Думая о пастырской ответственности Тимофея, мы учимся служить ему ежедневно, не обязательно проповедью Слова Божия за кафедрой, но повседневными делами добродетели и святого участия в страданиях верующих за Евангелие Его. Посмотрим теперь внимательно на пастырскую ответственность Тимофея при некоторых подробностях его. 2 глава с 14 по 26 стих. «Сие напоминай не вступай в словопрение, что немало не служит пользе. Старайся представить себя достойным Богу деятелем, неукоризненным, верно преподающим Слово Божие. О непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии, и слово их как рак. 2 глава с 14 по 17 стих. Когда апостол Павел поставлял на служение молодого Тимофея, в особенности в Ефесе, он заповедал ему увещевать некоторых, чтобы они не учили иному. Быть верным учителем Слова Божия есть прекрасная характеристика служителя Божия. К этому благословенный апостол и учитель побуждал Тимофея. Нет больше, обязывал его перед Богом быть до конца верным ему. В силе Духа Святого Тимофей был призван возвещать истину и избегать вредных словопрений, споров, совершавших разделение и вражду. Это останавливало возраст дела Божия и унижало духовный престиж Церкви Христовой. Всякий спор в жизни не приносит пользу. Тимофей должен был быть тверд в вере, в силе Духа Святого, утверждая торжество истины и благодати Божией. Это способствует единству тела Христова, Церкви Его. Аминь.